Другие предметы в палате и то были уникальнее, чем те, что из коробок. Инвентарь. Как только он вызвал этот раздел, в воздухе появилось графическое хранилище для десятков предметов. У пользователя первого уровня он пустова. Хотя подождите, в хранилище, которое Чину считал пустым, в первой ячейке лежал знакомый предмет. Это. Чину вытащил его. Дзынь. Предмет. Стальной меч Ким Сансика. Плюс 10 к атаке. Это был меч охотника Кима, который парень подобрал в подземелье. Чину думал, что оружие осталось там. Ну что, давно не виделись. Он расплылся в улыбке. Ему было приятно держать его снова после всего того, что они вместе пережили. Да и жалко было потерять в подземелье. Кажется, Ким говорил, что купил этот меч за 30 миллионов вон. На первый взгляд он ничем особо не отличался от оружия других охотников, но впечатление обманчиво. Монстра можно убить только магическим оружием. К счастью, существовали мечи, которые могли противостоять им, но и стоили они прилично. Надо бы его опробовать. В битвах Чину в основном использовал физическую силу. Денег на настоящее охотничье оружие у него не было. Один лишь длинный дешевый меч, и на этом спасибо, моя прелесть. Парень не знал, как на это отреагирует Ким. Попросит вернуть или яростно на него набросится. А чего можно ожидать от эгоиста, который бросил своих спасителей и сбежал, заботясь лишь о собственной шкуре? Но и этот меч, и этот шанс изменили жизнь Чину. Он не отдаст его просто так. В глазах парня вспыхнула злоба. В подземелье он усвоил две вещи. Во-первых, надо стать сильнее. Столько раз он оказывался на волосок от гибели из-за своей слабости. И не только по этой причине. Даже если бы он знал, чем все закончится, не смог бы остановить Певчего. Даже если бы он знал всю правду о предательстве Кима, ничем не смог бы помочь Сону. Из-за своего бессилия парень на многое закрывал глаза, чтобы выжить. Чтобы не стыдиться этого, надо стать сильнее. Во-вторых, не надо понапрасну жалеть других. В ответ получишь только нож в спину. Трое товарищей бросили его в беде и сбежали. Он отчаянно звал их, но никто не вернулся. Они даже не вспомнят, кто спас их жизни. Как аукнется, так и откликнется. Теперь он не будет бездумно спасать охотников из передряг. Разве есть что-то важнее собственной жизни? Этот урок Чину получил, когда находился на грани жизни и смерти. Сильнее, умнее, у меня получится. Он был из тех, кто никогда ничего не забывал. Внутри какой-то уличной палатки медсестра Чхве Юра допоздна изливала душу своему другу, с которым давно не виделась. Ага, точно. Она запоздало вспомнила, что ее друг – сотрудник Лиги. Именно он помог ей устроиться в крупный госпиталь для охотников. Ты же много знаешь об охотниках, да как и остальные, а что? А есть среди них те, кто умеет быстро залечивать раны. Так это же целители. Всего лишь одно заклинание, и рана, бац. Нет, я не об этом. Не используя магию, находясь без сознания. Без сознания, ну, не то чтобы скорее, когда спят. Ее друг покачал головой. Да не, невозможно. Самоисцелением владеют только очень талантливые охотники ранга и выше, да и то не каждый, а обычные, нет, я ни разу о таком охотнике не слышал. Правда, может, ей показалось, Юра покачала головой, и тут ее друг снова заговорил, хотя, я, конечно, не уверен, но, может, охотник С-ранга и обладает такими способностями. Юра повернулась к нему. С-ранга, многие из них схожи с монстрами, и во всем мире о них нет почти никакой информации. Спросишь почему? Говорят, охотник из гильдии Белого Тигра Пэк Юнха сам может превращаться в монстра. Но у Чину всего лишь Е-ранг. Любой желающий может зайти на сайт лиги и проверить. Девушке еще утром стало любопытно. Поэтому она зашла туда и прочитала всю информацию о Сон Чину. У него слишком низкий ранг, чтобы обладать какими-либо специальными способностями, не может быть. Охотничье перепробуждение. Она вспомнила, что, когда недавно проходила мимо палаты Чину, услышала об этом. Неужели после перепробуждения его ранг вырос? Обычные люди не то что не приближались к охотникам С-ранга, но даже ни разу не встречались с ними, потому что их было мало и им приходилось работать без отдыха. Но как такой человек мог угодить в больницу? Самый слабый охотник, получивший С-ранг, но раз до сих пор почти никто не знает о его особенности, этим можно воспользоваться. Такой шанс познакомиться с охотником С-ранга выпадает нечасто. Они относятся к элите, с ними сложно встретиться даже за деньги. У Юры разыгралось воображение, и ее губы расползлись в улыбке. Эй, подруга, что-то хорошее вспомнила. чего вдруг засияло. «Нет, ничего, забудь». Юра покачала головой, продолжая улыбаться. «Обалдеть, посмотри на его тело. Пациенты всегда так выглядят». Две молоденькие медсестры шли по коридору и, увидев Чину, начали перешептываться. Парень притворился, что не заметил этого, и вошел в палату. Прошла неделя с тех пор, как он выполнил ежедневное задание. Начали появляться кое-какие изменения. Самое главное из них – мышцы. Чину подошел к стоявшему в углу палаты зеркалу. «Хаэм, хаэм». Он изучал свое отражение. Естественно, любой бы смутился, если бы девушки-медсестры на него так посмотрели. Он прочистил горло и посмотрел прямо в зеркало. Черт возьми, сработало. Тело менялось. Появились мышцы. Это больше всего бросалось в глаза. Как только ушел лишний жир, они начали расти. Благодаря этому в плечах он тоже стал шире, телосложение стало мощнее. Но не как шкаф, все мышцы выросли только там, где надо. В целом можно сказать, что тело стало накачанным. Парню оно казалось обычным, но его не удивляло, что молоденькие медсестры шептались у него за спиной. Возможно, поэтому Чину открыл окно статуса. Имя: Сон Чину. Уровень: 1. Занятость: отсутствует. Звание: отсутствует. Здоровье: 100. Магические очки: 10. Усталость: 0. Характеристики: физическая сила — 31. Выносливость: 10. Ловкость: 10. Интеллект: 10. Восприятие: 10. Доступные очки характеристик: 0. Способности. Пассивные способности: неизвестно, макс ур. Дух воина: ур. 1. Активные способности: скорость — ур. 1. Наконец-то его физическая сила перевалила за 30. Он не знал, как влияли другие характеристики, но делал упор на силу, в эффекте которой был уверен. При поимке монстров сила превыше всего. За несколько дней занятий спортом телосложение не изменится так сильно. Значит, этому всему было только одно объяснение. Чем быстрее растут числовые показатели силы, тем сильнее окрепнет тело. Другого объяснения не было. Сначала Чину переживал, немного ли он вложил очков в силу, но ему очень нравилось его окрепшее тело, поэтому все переживания как рукой сняло. Все-таки это изменение хорошо заметно. Медсестры все чаще поглядывали на парня. Это было объяснимо. Их работа связана с людьми, поэтому они не могли игнорировать такое необычное преображение. Чину обладал отличным слухом, поэтому он всегда слышал, как кто-то произносил его имя. Может, пришло время отсюда линять? Лишнее внимание было ни к чему. Чину не нравилось ловить на себе чужие взгляды, и он также не хотел, чтобы об этом феномене узнал кто-то еще. Как там говорят, не буди лихо, пока оно тихо. Он просто хотел тихонечко повысить свои характеристики вдали от посторонних глаз. Уйти из больницы будет несложно. К счастью, результаты анализов были в норме. Чину могли выписать в любой момент. Вряд ли персонал больницы или лига хотели долго держать там парня. Какой толк тратить у ему денег на охотника Е-ранга? Он же не охотник С-ранга, все расходы на лечение которого берет на себя государство. Поэтому уйти из больницы было вполне разумным решением. К тому же Чину хотел кое-что проверить. Куда я его дел? Парень засунул руку в карман и что-то оттуда достал. Это был золотой ключик. Из-за своей незатейливой формы он напоминал украшение. Посмотрев на ключ некоторое время, Чину положил его обратно в карман. Пока Чину ждал выписки из больницы, к нему подбежала молодая медсестра Чхви Юра, которая за ним присматривала. «Фух, Чину, уже выписываетесь?» «А, да, да». Услышав его ответ, Юра погрустнела. Парень не понял, почему девушка изменилась в лице. Он пытался вспомнить, не обидел ли он ее чем, но на ум ничего не приходило. Юра нерешительно вытащила записную книжку. «Может, дадите мне ваши контактные данные?» «Данные, да, если вы не против». «И зачем ей данные?» «Отправить результаты анализов?» Недолго думая, Чину взял записную книжку, но вернул ее обратно девушке пустой. Парень посмотрел на Юру, и та покраснела. «А, почему?» «Просто ручки нет». «Сейчас, сейчас». Она тут же развернулась и куда-то улетела. «Секундочку, а ручка-то лежала у него в инвентаре, и как только он о ней подумал, то уже держал ее в руке. Оказывается, класть предметы в инвентарь и доставать их оттуда можно было одной лишь силой мысли. Довольно удобно». Чину посмотрел на свою ладонь и позвал Юру. «Я нашел». «Да, отлично». Юра положила руку на грудь и выдохнула с облегчением. Улыбаясь, Чину написал в блокноте свой номер телефона. И так раз за разом. Все предметы из случайного ящика часто пригождались. Выпал дождевик, на следующий день пошел дождь. Закончились бумажные стаканчики, выпал стеклянный стакан. Случалось, что парень получал и бесполезные вещи, например пластырь, но чаще всему так или иначе находилось применение. «Держите». Взяв блокнот, Юра засветилась от счастья, а после поклонилась. «Удачи». «Да, и вам». Девушка развернулась и скрылась из глаз. Глядя на убегающую девушку, Чину покачал головой. «И чего это она мне удачи пожелала?» Симпатичная медсестра мило попрощалась с Чину. С мыслями об этом парень в радостном настроении вышел из больницы. Первым местом, куда направился Чину, стало здание Лиги в Сеульском районе Кура. На мобильниках, предназначенных для охотников, использовалось специальное приложение Лиги, и, чтобы его получить, пришлось обратиться туда напрямую. Сотрудник Лиги, посмотрев в монитор, сказал: «Полагаю, вам выдадут телефон через 2 недели». «Да, так долго ждать?» Глаза парня округлились. Чину внимательно посмотрел на телефон, что носил с собой. Он сломался, когда парень убегал от статуи в храме. Придется ждать 2 недели, чтобы получить новый. «Если вам срочно нужен телефон, мы можем выдать временный. Он обойдется в 50 тысяч вон». 50 тысяч. И телефон ведь даже не навсегда, его придется вернуть. Сейчас Чину не мог позволить себе такие траты. А впрочем, так ли он мне нужен? Если Чину вдруг понадобится Лиге, то она свяжется с ним по домашнему телефону, поэтому не было особой нужды брать временный. Чину помотал головой. «Не, я подожду». «Хорошо. Как только новый телефон появится, мы отправим его вам». «Спасибо». Чину встал и вышел из здания. «Ну, вот и все». Парень быстро выполнил ежедневное задание, да и подача заявления не отняла у него много времени. Немного отойдя в сторону, Чину снова достал ключик. Пора узнать, что же он открывает. Инструкция для ключа, написанная зелеными буквами, проявилась в воздухе. Предмет. Ключ от подземелья. Уровень. Е-тип. Ключ. Ключ открывает событийное подземелье. Можно применить на 3М выходе станции метро Хапчон. Ключ выпал из случайной коробки, полученной за выполнение ежедневного задания. Сначала Чину подумал, что это был простой ключ, но, заметив уровень предмета, понял, что вещь ему попалась необычная. И это была одна из причин, по которой парень выписался из больницы. Ключ для событийного подземелья. Событийное не событийное, но подземелье, оно и в Африке подземелье. Само слово вызывало у парня тяжелые воспоминания. После участия в рейде Е-уровня Чину серьезно досталось, из-за чего он неделю пролежал в больнице. Но тогда с ним были и другие охотники. А сейчас ему придется в одиночку бродить по этому подземелью. Парень собрался с духом. «Если я просто посмотрю, что там внутри, а потом вернусь, ничего плохого же не случится. Убежать он всегда успеет». За последнее время парень уже намотал десятки километров, так что с этим вряд ли возникнут проблемы. Но Чину ошибался. «Бам, бам». «Что? Стена?» Парень стучал по невидимой преграде и даже кричал, но все напрасно. Люди просто проходили мимо, не обращая на Чину никакого внимания, а те, кто периодически спускался в метро, исчезали за прозрачной стеной. Значит, за ней располагался другой мир. Когда Чину попытался просочиться сквозь преграду, появилось новое сообщение. «Дзынь, вы не можете покинуть подземелье. Выход откроется только после победы над боссом или применения камня возвращения». Эти слова он видел и раньше. Как только Чину спустился через 3-й вход на станцию, ключ исчез. Когда парень осознал, что беды не миновать, было уже поздно. Путь назад закрыт. Он думал, что где-то на станции есть потайная дверь в подземелье, но все оказалось иначе. В отличие от обычного подземелья, отсюда нельзя было выйти просто так, оно другое. Вздохнув, Чину огляделся. Станция превращалась в джунгли. На стенах висели лианы, несло трупным запахом. Вдалеке слышался звериный рев. Через некоторое время станция окончательно преобразилась. Чину достал стальной меч из инвентаря. Дзынь. Предмет. Стальной меч Кимсансика. Плюс 10 к атаке. Отступать было некуда, поэтому не было другого выхода, кроме как продвигаться вперед. Он сглотнул и начал медленно спускаться по лестнице. Задержав дыхание и оглядевшись, парень не увидел ничего необычного. Но нужно быть начеку. Даже слабые монстры могли маскироваться. Или же они маскировались как раз потому, что были невысокого уровня. Парень прошел туалет и оказался в торговом ряду. Магазинчики выглядели старыми, сильно потрепанными временем. Смотря на эти полуразрушенные прилавки и пустые проходы под тусклым светом ламп на стене, Чину чувствовал себя неуютно. Щелк, щелк, некоторые лампы мерцали, будто в последний раз. Шагая по проросшим в плитке сорнякам, Чину ощутил что-то скверное и огляделся. Вокруг было тихо, но Чину уловил на себе чей-то взгляд, да и этот воздух. Парень не мог понять, откуда доносился отвратительный трупный запах мертвого животного. Чину не чувствовал его раньше, хотя часто бывал в подземельях. Запах звериный, но никого не было видно, будто все спрятались в ожидании добычи. Прячешься и ждешь момента, значит, тогда надо дать хищнику шанс. Чину специально повернулся спиной и начал медленно ступать в направлении входа. Зверь атакует, завидев спину, а монстры животного типа не сильно отличаются от них. Чину сделал три шага к невидимой стене, как вдруг, вжух, из магазина одежды что-то стремительно вылетело в сторону парня, разбив витрину вдребезги. Приземлившись, оно рванулось к спине Чину. Эр-эр-эр-эр. Охотник приготовился к атаке заранее, поэтому взмахнул мечом ровно в тот момент, когда услышал звук позади себя, будто на рефлексе. Шух, острое лезвие прошлось по челюсти монстра. Чудовище завопило и упало на пол. Ау-ау-ау-ау. Это был большой красный волк, с разрезанной мордой, он извивался и скулил от боли. Подойдя поближе, парень увидел, что над волком светится имя, как и ранее у многоножки, Ликон Стальная Пасть. Но на этот раз имя было написано белыми буквами, а не красными. Нет времени на раздумья. Монстр был тяжело ранен и не мог двигаться. Прекрасный шанс его добить. Чину набросился на волка и мощным ударом отсек ему голову. А-а-а-а. Зверь испустил последний вздох. Вы убили Ликона Стальную Пасть. Отлично. Радость продлилась недолго. Выбежали два других Ликона, прятавшихся за витриной. А, так ты не один. Чину вытаращил глаза. Эр-эр-эр-эр. Волки оскалили свои жуткие острые клыки и резко приблизились к Чину. Парень напрягся. От волнения он так сильно ударил мечом, что тот намертво застрял в полу. Никак. И тут один из волков прыгнул Чину в лицо. Вот же. Чину пригнулся. Ликон не рассчитал скорость. Пролетел над головой охотника и ударился мордой об пол. Шмяк. По плите пошли трещины от волчьих клыков. Так вот почему они называются стальные. Но торжествовать было некогда. Второй волк нападал спереди. Меч все так же торчал из пола. Черт. Чину отпустил рукоять оружия и ударил кулаком в сторону летящего на него волка. Бум. Чину со свистом выставил кулак. Бам. Голова Ликона разлетелась в дребезги. Безголовое тело врезалось в потолок, а после шлепнулось на землю. Шмяк. Чину выпучил глаза и посмотрел на свой кулак. Какой же силой он обладал. Ликон, который поцеловал мордой пол, поджал хвост и попятился, увидев случившееся. Ха, неужели вот он, результат вложения всех очков в физическую силу? Пока Чину приходил в себя, безголовый волк все еще шевелил лапами, а затем стих. Парень услышал знакомый механический звук. Дзынь, вы убили Ликона Стальную Пасть. Повышение уровня. Уровень повысился. Чину торопливо открыл окно статуса, чтобы убедиться, что расслышал все верно. Имя. Сон Чину. Уровень. 2. Занятость. Отсутствует. Звание. Отсутствует. Здоровье. 205. Магические очки. 22. Усталость. 0. Характеристики. Физическая сила. 32. Выносливость. 11. Ловкость. 11. Интеллект. 11. Восприятие. 11. Доступные очки характеристик. 0. Способности. Пассивные способности. Неизвестно. Макс Ур. Дух воина. Ур. 1. Активные способности. Скорость. Ур. 1. Уровень и правда поднялся, и ко всем характеристикам добавилось по одному очку. Как оказалось, на них влияет не только выполнение заданий, но и повышение уровня. Я могу повысить уровень. Мечты парня превратились в реальность. Сердце бешено заколотилось. В сумме за выполнение задания он получил 3 очка характеристик, а за повышение уровня – 5. За последние давалось больше. Жаль только, что эти очки нельзя было распределить по своему усмотрению. К тому же задания присылали только один раз в день, а на повышение уровня ограничений не было. Я победил всего лишь 2 волков, а уровень поднялся. Прямо как в видеоиграх. Низкий уровень можно быстро повысить. Сейчас у Чину лишь 2. До высоких уровней ему как до Китая ползком. Однако ситуация парня была необычной. Характеристика физической силы уже превышала 30 очков. А так как с уровнем каждый параметр повышался на единицу, то уровень чину был условно равен 20-му или даже выше, если охотиться в подземельях первого уровня с его 20-м. Вот круто. Подтверждением этой догадки стала разрушительная сила парня, которая была выше ожиданий. Характеристика силы увеличилась в 3 раза, но я стал не в 3 раза сильнее. Изначально физическая сила была равна 10, теперь же она выше в 3 раза, но фактически сила выросла куда больше. А что, если чем выше характеристика, тем больше сила? Тогда эта разрушительная мощь поддавалась объяснению, да и двигаться он стал быстрее. Если бы все оставалось так, как раньше, парень не мог бы с легкостью уклоняться от атак монстров, несущихся на полной скорости, или рассекать противника ударом кулака. Но одной физической силой такого не достичь. Выходит, что при увеличении этой характеристики повышалась не только сила, но и скорость. Доказательством тому служил бой с ликанами. А что будет, если повысить ловкость? Его снедало огромное любопытство. Не попробуешь, не узнаешь. Кстати, чину было жалко вкладывать все очки, полученные за выполнение задания, в ловкость. Зачем она вообще нужна, если за повышение физической силы дается еще и скорость? Оставался лишь один способ – повысить уровень как можно скорее. Чем выше уровень, тем выше ловкость. Как говорится, Рим не сразу устроился. Рано или поздно он почувствует разницу. Чину вытащил застрявший в полу меч. Ну что, приступим. Оставалось расправиться с еще одним волком. Кстати, где он? Только недавно скулил совсем рядом, а теперь и след простыл. Парень внимательно огляделся, но не заметил ничего, что выдавало бы присутствие волка. Как только Ликан увидел окно статуса чину, то сразу же унес лапы. Неудивительно, что волк наблюдал за ним откуда-то со стороны, поджав хвост. Парень недовольно цыкнул, сожалея, что его опыт куда-то удрал. Он было собирался оставить все так есть. Вот гады, это я что, кристалл не получу? И тут парень остановился. Ему в голову внезапно пришла одна мысль. За убийство монстров в подземельях давалось по 1 или несколько кристаллов. А если повезет, могли выпасть руны. Руны повышения силы и универсальные кристаллы можно продать по отличным ценам. Не будет преувеличением сказать, что за всем вот этим они охотятся не меньше, чем за наградой. Чину тоже был охотником. И хотя все складывалось удачно, парень оставался с пустыми руками. В расстройстве он пронзил живот мертвого Ликана, но тщетно. Эти монстры отличались от обычных волков. Чину был в нескольких подземельях, но никогда не видел ничего подобного. Чину отряхнул руки и начал вставать. Чину заметил что-то блестящее в пасти волка. Раскрыв ее, он заметил, что один из клыков ярко светится. Охотник протянул к нему руку, и тут появилось сообщение. Вы нашли предмет. Клык Ликана. Забрать. Предмет. Клык Ликана. Уровень. Отсутствует. Тип. Хлам. Большой острый клык Ликана. Можно хранить в инвентаре или продать в магазине. Чину с неким замешательством смотрел на клык в своей руке. А магазин тут имеется. Этот новый мир напоминал темный лес. Методом проб и ошибок Чину разбирался, что к чему. Даже во время наказания ничего не объяснялось, из-за чего парень чуть не погиб. Чину неохотно произнес: «Магазин». Парень ожидал увидеть лавку, в которой будет стоять торговец, но увидел лишь зеленые буквы, появившиеся в воздухе, как тогда, при открытии первого сообщения. Всего 2 слова, купить и продать, скудненький магазин. Чину решил посмотреть, что же есть в разделе «Купить», просто из любопытства, потому что у парня не было ни гроша в кармане, но система равнодушно заявила: «Функция недоступна для вашего уровня». Чину уже привык к черствому приему там, где нужно платить деньги. Ага. Парень нехотя посмотрел на кнопку продажи. Вы хотите продать клык Ликана? Да. Списком появилось окно инвентаря. В нижней его части отражалась строка золота, а напротив нее число 20. Еще вчера там было пусто. 20 золотых. Ими не в реальности не расплатиться, не сейчас, поэтому он даже не понимал, а сколько это, 20 золотых, на что еще рассчитывать в подземелье Е уровня. Как раз в этом и заключалась разница между обычным подземельем и событийным. Однако Чину не был уверен в этом наверняка. Он было потянулся к другому волку, чтобы забрать у того клык, как вдруг опомнился. «Я же расщепил ему голову», — сказал Чину, ударив себя по лбу. Опечаленный парень отошел от убитого монстра. «Интересно, 20 золотых — это много или мало?» Они поблескивали, но он не хотел тратить время на поиски волчьих клыков, даже не зная, куда делись их владельцы. Только парень обернулся, как волки сами его нашли. Чину, думавший, что Ликан сбежал, увидел того в компании мохнатых друзей. Чину заулыбался, пробежался глазами и насчитал 20 волков. Эврика. Или в таких случаях говорят по-другому, а впрочем, неважно. Это произносит, когда чему-то рады. Чину крепко сжал рукоять меча. А клыки я оставлю на десерт. Волки испугались и задрожали, увидел безумный взгляд охотника за добычей. Чину вмиг набросился на них. Повышение уровня. Повышение уровня. Повышение уровня. Как и ожидалось, он стремительно рос. Борясь с волками в каждом углу первого этажа, парень быстро заработал 7-й уровень, на 5 уровней больше, чем было недавно. Тутум, как только Чину схватил за хвост последнего волка, хотевшего сбежать, выскочило странное сообщение. Дзынь. Получено звание. Убийца волков. Звание присваивается опытному охотнику на волков. При столкновении со звероподобными монстрами характеристик увеличиваются на 40. Когда Чину открыл окно статуса, звание изменилось. Имя. Сон Чину. Уровень. 7. Занятость. Отсутствует. Звание. Убийца волков. Здоровье. 766. Магические очки. 81. Усталость. 3. Характеристики. Физическая сила. 37. Выносливость. 16. Ловкость. 16. Интеллект. 16. Восприятие. 16. Доступные очки характеристик. 0. Способности. Пассивные способности. Неизвестно. Макс Ур. Дух воина. Ур. 1. Активные способности. Скорость. Ур. 1. Бонус к характеристикам при сражении со звероподобными монстрами. Пусть он распространялся только на определенных тварей, но все равно был довольно неплохим. А к толпе многочисленных звероподобных демонов это тоже относится. Если так, то Чину с легкостью расправлялся бы с такими противниками в рейдах. Но даже без этого улов был приличным. 34 клыка, 2 старых кинжала, набор дорожной одежды, камень возвращения. Из животов волков иногда выпадали какие-то предметы, но они были бесполезны. Урон старого кинжала ниже, чем у стального меча Чину. Дорожную одежду даже нельзя было надеть, только продать. За продажу полученных предметов охотник заработал больше 1000 золотых. Золото. 1060. Только радостнее не становится. Сколько ни копи, тратить их пока ни на что. Помимо золотых, у парня остался камень возвращения. Вначале, когда парень всячески пытался выйти из подземелья, ему пришло сообщение, что для этого нужен этот камень. Теперь Чину мог выйти в любой момент. Парень стоял перед выбором. Он смотрел на лестницу, которая вела вниз, на 2-й уровень, а в руке держал камень возвращения. Идти вперед или вернуться. Прошлый Чину, не раздумывая, двинулся бы дальше. Даже с низкими характеристиками ему удалось выжить во многих рейдах. Другие называли это чудом, но парень видел в этом результат своей смекалки. Но теперь все было иначе. Парень не просто не хотел возвращаться. Если он отступит сейчас, то никогда не сможет двигаться дальше. Я устал убегать. Что плохого в том, чтобы хотя бы раз по-настоящему столкнуться с трудностями? Чину положил камень возвращения в карман и с легкостью спустился на этаж ниже. Повышение уровня. Повышение уровня. В отличие от обычных подземелий, событийные обновлялись со временем. Пока убиваешь монстров на 2-м уровне, они возродились на 1-м. Пока убиваешь на 1-м, возродились на 2-м. Повышение уровня. Повышение уровня. Чину кромсал монстров на 1-х 2-х этажах, спускался на 2-й, поднимался на 1-й, снова и снова. А вдруг такой возможности больше не будет? Спустя некоторое время Чину уже знал, где, когда и какой монстр появится. Вот сейчас сверху свалится обезьяна. С легкостью увернувшись от длинных когтей монстра, Чину пронзил его мечом. Вшух. По кошке слева и справа. Нападавшие с обеих сторон черные пантеры распрощались с головами. Шмяк. Шух. Вы убили бригу когти лезвия. Вы убили Лачжен черную тень. Вы убили Лачжен черную тень. Охотник дошел до конца 2-го этажа. Он снова все зачистил. Но долгое время 15-й уровень, который заработал парень, оставался неизменным. Возможно, на 1-х 2-х этажах подземелья это был потолок. Характеристики. Физическая сила. 45. Выносливость. 24. Ловкость. 24. Интеллект. 24. Восприятие. 24. Доступные очки характеристик. 0. На 15 уровне они заметно возросли. Ловкость почти достигла 25 очков. А после преодоления отметки в 20 разница между силой и ловкостью была ощутима. Ловкость не делает тебя быстрее, это противник становится медленнее. Как в замедленной съемке. Падение обезьяны и атака пантер выглядели плавными. Будто время движется как-то неправильно. Чину запросто уворачивался от атак и сам с легкостью наносил удары. Можно сказать, что он действительно стал ловким. Скорость – понятие относительное. Чем выше ловкость, тем больше противник замедлялся, а с его стороны это выглядело так, словно Чину двигался с неимоверной быстротой. Если и ловкость, и сила будут на высоком уровне, общий эффект станет колоссальным. Такую оценку дал парень этой характеристики. Погодите-ка, Чину обернулся, а это... Парень заметил ступеньки на третий этаж, и хотя путь был открыт, он не спешил туда спускаться. Ух, мурашки по коже. С усилением восприятия парень отчетливее ощущал мрачную энергию, исходившую от этажа ниже. Даже не глядя, парень понял, что энергия исходила от чего-то мощного. Чину вспомнил сообщение на входе. Вы не можете покинуть подземелье. Выход откроется только после победы над боссом или применения камня возвращения. Босс. Характеристики охотника так сильно возросли, что позволяли ему беспрепятственно перемещаться между этажами. Но даже с такой подготовкой мысль о походе на третий этаж заставляла парня нервничать. Чину легонько похлопал себя по щекам. И что это за поход в подземелье такой, если я не встречусь с боссом? Умеренное напряжение как нельзя лучше помогало поддерживать правильный настрой. Именно такой сейчас и был нужен. Сжав меч обеими руками, Чину медленно спускался по лестнице. Глава 5. Битва с боссом. Лестница действительно была необычно длинной или ему просто показалось. Напряжение возросло до предела. Лампы светили слабее, чем на первых двух уровнях, но Чину все прекрасно видел. Спасибо восприятию, кажется, его зрение стало острее. Осторожно спустившись вниз, Чину увидел пути метро. Точнее, то, что от них осталось. Туннель, по которому должны были ходить поезда, заполонила черная вода. Что это? Черт возьми, это не пути, а похоже на озеро или реку. Чину сделал шаг вперед, чтобы поближе все рассмотреть. Из воды внезапно вылетело нечто похожее на длинное бревно. Вшие их, как же быстро. Это нечто, за считанные секунды оказавшееся перед носом парня, оказалось не бревном, а толстой змеей. Хоп, Чину в мгновение ока поразил змею. Вжик, глаза парня округлились. Промахнулся, ударом он смог лишь увести ее в сторону, но стальной меч, который был так ему необходим, сломался. Чину обернулся в удивлении. Змея тоже не ожидала атаки, поэтому не ринулась сразу в наступление, а, сверля парня взглядом, извивалась в отдалении. Правитель болота, зеленая ядовитая кхасакха, в воздухе отчетливо виднелась оранжевая надпись. В отличие от обычных монстров, чьи имена записывались белым, она была намного быстрее и сильнее. Не верится, что магический меч сломан. Чину настороженно наблюдал за кхасакхой. Через все тело змеи тянулась и сверкала зеленая шкала. Она, словно броня, плотно обвивала тело твари. И мечом такую защиту не пробить, а кулаком даже пробовать не стоит. Пока парень рассуждал об этом, кхасакха, изучив свою жертву, стремительно перешла в наступление. Вши их, Чину прищурился. Приближается. Если в первый раз было сложно оценить обстановку, то в этот раз, сосредоточившись, он отчетливо увидел, что кхасакха начала атаку. Спасибо ловкости. Как только змея распахнула свою пасть и бросилась на него, Чину, резко уклонившись от твари, схватил ее за голову двумя руками. Получай. Уровень физической силы парня приближался к 50. Чину крепко сжимал артерию змеи. Она не могла выбраться, но продолжала извиваться и бороться. В ответ на это Чину, стиснув зубы, поднажал. Хряк, хряк. Парень бил ее тело о землю и пол, не ослабляя хватки до самого конца. А если я не повышу уровень до максимального? Разные мысли, включая эту, заполонили голову Чину. А если он не достигнет верхней границы способностей? А если уровень его физической силы перестанет так быстро расти? Парень не был уверен, что произойдет, когда он одолеет змею. Может, это место станет его могилой. Чину не простил бы себе, если бы не спустился на третий уровень. Он принял верное решение. Хряб. Кости змеи хрустнули с неприятным треском. Вы убили правителя болота, зеленую ядовитую кхасакху. Повышение уровня. Повышение уровня. Неужели он победил босса? После убийства змеи его уровень вырос на 2. Чину сжал кулаки. Наконец-то он сдвинулся с 15-го, на котором застрял, на 17-й. Всего за сутки парень сделал невозможное. Он поднялся с 1-го уровня до 17-го. Но еще никто не побеждал босса благодаря повышению уровня. И трофея не получал. Осмотрев растянувшуюся змею, внутри нее Чину нашел две вещи. Их столько, потому что это босс. Чину радостно потер руки. «Дзынь, вы нашли предмет. Клык Кхасакхи. Забрать? Да нет. Вы нашли предмет. Яд Кхасакхи. Забрать? Да нет. Конечно же да». Как только Чину произнес это, у него в руке появился кинжал, сделанный из кости, и что-то похожее на бутылек с жидкостью. Предмет. Клык Кхасакхи уровень. Стип. Кинжал плюс 25 к атаке. Кинжал, сделанный из клыка Кхасакхи. В нем остался парализующий яд змеи, вызывающий кровотечение. Можно хранить в инвентаре или продать в магазине. Эффект паралич. Атакованная цель какое-то время не сможет двигаться. Эффект кровотечения. Атакованная цель будет терять один здоровье в секунду с вероятностью 50. Чину в смятении покачал головой. Так кинжал сделан из клыка. Если разобраться в его свойствах, то вроде очень даже неплохой предмет. На очереди стоял бутылек. Предмет. Яд Кхасакхи уровень. А тип. Эликсир бутылек с ядом Кхасакхи. Редкий предмет, который можно получить после победы над змеей. Если выпьете яд, станете непробиваемым, но пострадают ваши мышцы. Эффект броня Кхасакхи. Блокирует 20 урона. Побочный эффект ослабления мышц. 35 физической силы. Чину и радовался, и грустил одновременно. Клык змеи станет хорошей заменой его сломанному стальному мечу. Сила атаки у него в два раза выше, чем у меча, да и эффекты паралича и кровотечения пришлись ему по душе. А вот яд. Сначала он обрадовался предмету уровня А, но радость улетучилась, когда он изучил описание. Конечно, снижение урона телу на 20 идеально соответствовало уровню А, но существовало еще и наказание в виде лишения 35 очков к силе. Было очень болезненно потерять все очки, которые он вложил в физическую силу. Да, это... Конечно, палка о двух концах, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Насколько сильно скажется уменьшение силы на 35 очков, он точно не мог выпить яд прямо сейчас. Сперва надо забрать предметы. С печальным выражением лица Чину положил кинжал и эликсир в инвентарь. Наверное, было бы не так обидно, получи он кинжал уровня, а эликсир уровня С, тогда последний можно было бы легко выбросить. И тут пришло сообщение. Вы убили босса подземелья. Подземелье будет восстановлено до изначального состояния. На какой-то момент в его глазах помутнело, но после легкой ряби зрение вернулось в норму. Чину огляделся по сторонам. Обычное метро. Интересно, когда здесь стало так светло и исчезла вода? И где все люди? Не было не только их, но и поездов. Парень подумал, что метро уже закрылось, и посмотрел на время. На часах было 10. Он вошел на станцию Хапчон в обед, значит, провел в подземелье больше 9 часов. Как же много времени прошло. С повышением уровня усталость не уходила. Он чувствовал себя изможденным. Но все же слишком рано для закрытия метро. Сколько бы он ни ждал, поезд все не шел. Поэтому, покачав головой, Чину решил сначала подняться на поверхность. Он шел некоторое время, но людей так и не встретил. Парень постепенно поднимался по лестнице, как вдруг его кто-то окликнул. «Эй ты!» Как же приятно было слышать чей-то голос. Чину обернулся. Это был военный с винтовкой. «Кто вы? Что здесь делаете? Вы что, объявления не слышали?» Сурово сказал военный. Чину вмиг тоже посерьезнел. «Что случилось? Сейчас не до этого». Военный подошел ближе и заметил в руках Чину сломанный меч. После поломки он не убирался в инвентарь, а просто выбросить было жалко. Увидев это, военный внезапно изменился в лице. Он внимательно изучил Чину. Если приглядеться, на одежде парня оставались следы боя. От суровости военного не осталось и следа. «Вы, случайно, не охотник?» «Да, но...» «Прошу прощения, господин охотник, сюда, пожалуйста. Я вам все покажу». «А, хорошо». Объяснять было слишком долго, поэтому парень сперва решил последовать за ним. Чину изучил обстановку. Если так посмотреть, то атмосфера была непривычной. Улицы совсем опустели, а из людей можно было встретить только военных и полицейских. Время от времени попадались тела монстров, разбитые машины и разрушенные здания. До парня дошло, что произошло. Кажется, где-то рядом открылись врата. В наше время, когда охотничьи системы были хорошо организованы, такого почти не случалось, но все же иногда в удаленных районах не удавалось вовремя обнаружить врата, что приводило к таким происшествиям. В таких случаях разворачивали воинские подразделения, чтобы выиграть немного времени до прибытия охотников. Естественно, оружие военных никак не вредило монстрам, но кто-то должен был жертвовать жизнью ради защиты мирных жителей. Проще говоря, стать живым щитом. Работу, которую обязательно должен был кто-то делать, выполняли молодые люди нашей страны. «Спасибо», — сказал шагавший впереди чину военный. «За что? Благодаря успехам охотников мы чувствуем себя в безопасности». «Да», — военный сказал спасибо. «Наоборот, это чину хотел его поблагодарить. Военный охотника, охотник военного. Они благодарят друг друга как люди, которые борются ради чьей-то защиты». Бип. Получив сообщение по рации, военный засиял. Окрестности зачищены, остался только самый здоровый монстр. Чину кивнул. Он все понял и без слов военного. Внезапно он почувствовал чью-то сильную энергию, а вместе с ней и охотников, которые ее окружили. Все благодаря восприимчивости. Интуиция шептала ему: это босс, и скоро он покажет себя. Неподалеку на открытом пространстве примерно десяток охотников противостояли каменному гиганту. Он был размером с телеграфный столб. Голем. Ах! Издав тихий вздох, военный отступил на шаг. Он впервые видел монстра вживую, поэтому все его тело задрожало. На его месте любой затрясется. Наблюдать за монстрами с экрана – это одно, а встретиться с ними вживую – совсем другое. В отличие от военного, Чину спокойно наблюдал за ситуацией. «Целители, накачайте немного силой танков. Мы тоже делаем все возможное. Почему эта тварь не исчезает? Чем занята основная группа? Нет ни намека на его исчезновение. Броня гиганта слишком крепка. В магическом поле осталось всего несколько охотников. Охотников созвали в спешке, поэтому среди них не было воинов высокого уровня. Их защитные и атакующие способности тоже были не особо выдающимися. Но избежать боя было невозможно. Хак, как только голем опустил свой гигантский кулак, колени танков немного подкосились. Кхе, из их ртов брызнула кровь. Не е-е-ед, они же все умрут. А что делать? Наши силы тоже подходят к концу. Охотники высшего ранга еще не пришли на подмогу. Казалось, что они были на пределе своих возможностей. Глаза Чину, который наблюдал за всем этим, резко вспыхнули. «Если его уровень соответствует моему рангу, у меня все получится». Чину медленно сделал несколько шагов назад. Босс Голем обладал только высокой защитой, но уровень монстра был ниже, чем казалось. По его ощущениям, он был ниже, чем у зеленого клыкастого босса в событийном подземелье. «Если бы я только смог ослабить его защиту». Чину нуждался в мощном оружии, чтобы пробить эту скалу. Он приготовился к атаке. Мышцы руки, в которой он держал сломанный меч, начали стремительно расти, сухожилия сильно напряглись. Вся сила была сосредоточена в правой руке. В конце концов рука, натянутая от напряжения, как тетива, сорвалась на полной скорости в сторону звука поблизости. В атаку. У охотника Деранга Лихансу потемнело в глазах. Группа едва держалась. Их хваленый щит трещал по швам. Целители тоже выбивались из сил, а запасы их лечебных способностей с каждой секундой уменьшались. Если так будет продолжаться, то все умрут. Пора выбирать. Если они сбегут, смогут выиграть время, а потом придут охотники высшего ранга и убьют голема. Это единственный способ. В противном случае мы все умрем. На лбу Лихансуна выступил пот. Он принял решение. Обернувшись, охотник закричал: «Пусть это будет на моей совести». И тут он увидел нечто сверкавшее вдали и направлявшееся к ним. Точнее, ему казалось, что увидел. Но на самом деле глазом ничего нельзя было уловить. Слишком быстро. Шу-ух! Это нечто обрушилось на голову голема. Что? Что это за чертовщина? Глаза Лихансу расширились. Обезглавленный монстр начал пошатываться. Охотники восторженно закричали. Они отдали все силы на эту атаку. Получилось. Все закончилось. Он повержен. Еще немного. Надо добить его. Очевидно, что, сосредоточившись на нападении, охотники не заметили то нечто, что появилось ниоткуда, и пролетело мимо Лихансу. Кия-я-я. Наконец голем рухнул на спину. Бам. От падения такой громадины поднялась пыль. Ура-а-а. Охотники были вне себя от радости. Убили. Я же говорил, что мы его одолеем. И только наблюдавший за всем Лихансу покачал головой. Нет, не мы закончили эту битву. Он быстро осмотрел поверженного голема. Чем можно снести голову такого монстра? Изучивший окрестности охотник обнаружил остатки сломанного стального меча. Мощного, но абсолютно бесполезного. Неужели только одним этим мечом он смог уничтожить голема уровня босс, чья мощь превышала силы 10 охотников? Ответ последовал незамедлительно. Ли Хансу, до сих пор осматривавший тело монстра и сломанное оружие, пронесся мимо довольных охотников и направился в ту сторону, откуда мог взяться меч. «Эй ты, там стоял военный, вы ко мне обращаетесь?» «Да, к вам». Ли Хансу решительно приблизился к военному, тот с каменным лицом сглотнул. Охотники оказывали огромное давление на обычных людей. Он показал меч и спросил: «Это ваше?» «А, нет, это». Военный обернулся и резко выпучил глаза. «Что?» Здесь же стоял еще один охотник. Позади никого не было. Пока военный в замешательстве осматривался по сторонам, Ли Хансу почесал затылок и уставился на меч. «Это мощь, это убойная сила. Сюда приходил охотник высшего ранга, но таинственный незнакомец исчез, поэтому выяснить это не представлялось возможным». В это время Чину возвращался домой. Увидев, что голем зашатался, он сразу ушел. Босс был повержен. Парень точно это знал. Обычно человек, убивший монстра, получал всю добычу. Если бы он захотел, мог бы потребовать ее себе. Но сперва нужно доказать, что голема победил именно я. Да кто вообще поверит тому, что охотник Е-ранга отразил атаку громадного чудовища? У него не было ни одного убедительного доказательства. Отстоявшего с осколком меча военного не было никакой пользы. Но это еще не все. В итоге ему пришлось бы раскрыть свои высокие способности, с помощью которых он смог поймать голема. Сколько бы он ни думал, вреда больше, чем пользы. Уникальная способность повышать уровень. Битвы с одним големом было слишком мало, чтобы так бездумно раскрыть свои способности, никогда не встречавшиеся до этого в истории. Жалко, конечно, но такова жизнь. Однако и такая победа принесла свои плоды. Когда голем погиб, Чину сразу пришло сообщение. Повышение уровня. Благодаря поимке твари его уровень вырос еще на одну позицию. Победа над монстром повысила уровень, и это отличная новость. На данный момент ему этого достаточно. Старый обшарпанный многоквартирный дом на окраине города. Чину жил на 9-м этаже. Найдя ключ, он открыл дверь и вошел внутрь. Было темно. Чина трудится как пчелка. Очевидно, сестра все еще сидела за учебниками. На столе стоял остывший рис и суп. Мама лежала в больнице уже несколько лет, поэтому девушка стала профи в готовке. Рядом, на доске для заметок, было написано милое сообщение. «Поешь. Как вернусь, проверю, все ли съел». Он сказал, что сегодня выписывается, и сестра приготовила ему ужин, несмотря на свою занятость. Улыбаясь, Чин усел за обеденный стол. Но перед едой он сперва хотел кое-что проверить. Окно статуса. Имя. Сон Чину. Уровень. 18. Занятость. Отсутствует. Звание. Убийца волков. Здоровье. 2200. Магические очки. 350. Усталость. 2. Характеристики. Физическая сила. 48. Выносливость. 27. Ловкость. 27. Интеллект. 27. Восприятие. 27. Доступные очки характеристик. 0. Способности. Пассивные способности. Неизвестно. Макс Ур. Дух воина. Ур. 1. Активные способности. Скорость. Ур. 1. День казался долгим, но это позволило парню достичь 18 уровня. Сила соответствовала почти 50 очкам, да и другие характеристики заметно выросли. Парень также выяснил, как работают ловкость и восприятие. «Я добыл довольно неплохой кинжал, и, если посчитать все золото, которое я здесь собрал, не говоря уже об эликсире, в сражении парень показал высший класс. Те, кто на рассвете выходит из дома, обычно очень осторожны, ведь они могут разбудить домочадцев. Поэтому Чина, которая рано утром собиралась идти в школу, тихонько закрыла дверь, чтобы ее брат не проснулся, и обернулась. Как вдруг, в школу собралась, а Чина подняла голову, услышав за спиной голос брата. Чину трусцой подбежал к сестре. На нем был спортивный костюм и кроссовки. Надвинув на глаза капюшон, парень возвращался с утренней пробежки. Чина совсем не ожидала увидеть брата. «Чину, и давно ты встал?» «Недавно. По дороге будь внимательна, смотри за машинами». «Хорошо». Чина повернула голову в сторону входящего в дом парня. «Водила, брат проснулся раньше меня». Нельзя сказать, что Чину был ленивым, скорее Чина обычно вставала раньше своих ровесников. Что-то не то. Чина заметила, что спина брата стала шире. Да ну, человеческое тело не резиновое, оно не может растянуться или сжаться за несколько дней. Да не, показалось. Чина покачала головой, а ее брат тем временем зачем-то потянулся за зонтом. А это зачем? Взяв зонт, Чина посмотрела вверх. Стояло раннее утро. Солнце еще не взошло, а небо было чистым. Разве обещали дождь? Возьми и иди, он только мешать будет. Возьми, говорю, это складный зонтик, не такой уж и большой. Давай уже, эх. Чину закрыл дверь. Ну неужели так сложно послушать? Недовольная Чина слегка пнула дверь, но все же положила зонтик в сумку и пошла на учебу. Погодите-ка. Чина попыталась выяснить, на какой высоте были глаза ее брата. Странно. Чину, что, вырос? Подрос после 20 лет? Да вряд ли. Чина снова покачала головой и поспешила в школу. Бдыщ. Чину запер дверь дома и полез в инвентарь. Склад. Склад, хранилище, инвентарь. Парню понадобилось некоторое время, чтобы понять, что инвентарь можно открыть с помощью похожих слов. То же касалось и окна сообщений. Открыть, открой, показать, все слова со значением открывать прекрасно работали. Перед парнем появился инвентарь, в который он положил уже второй зонт, доставшийся ему из случайной коробки. Опять ерунда. Прошло уже 4 дня, как парень вернулся домой после последнего приключения. Каждый раз при открытии случайной коробки парень надеялся, что получит ключ от событийного подземелья, но тот все не выпадал. Жаль, очень жаль. Чину вошел в комнату и сел на кровать. Сегодня он должен принять решение. Характеристики. Характеристики. Физическая сила. 48. Выносливость. 27. Ловкость. 27. Интеллект. 27. Восприятие. 27. Доступные очки характеристик. 12. Парень накопил столько за 4 дня. Ежедневные задания выполнялись одно за другим, и вот награда за труд. Но решить, куда вложить очки, было непросто. Сложно-то как, и не поспоришь. Выбрать нужное, задача не из легких. Сила, стоящая характеристика. Причем настолько, что Чину ни разу не пожалел, что вложил в нее свои первые очки. Ловкость, тоже хорошая характеристика. Пока противник низкого уровня, особой разницы нет, но по мере повышения уровня ловкость станет очень важна, да и скорость не помешает. Выносливость и восприятие. Чем выше выносливость, тем лучше. И восприятие оказалось полезнее, чем предполагалось. Интеллект. А вот здесь не все так просто. Это была единственная характеристика, предназначение которой парень не знал. После ее повышения Чину не заметил, что поумнел. Эта характеристика не влияет на то, какая у тебя память и как быстро ты считаешь. Кажется, интеллект как-то связан с магическими очками. Возможно, сейчас в этой характеристике не было надобности. Тогда оставались сила, ловкость, выносливость и восприятие. Все еще сложно. Хотя отсеялся один из вариантов, легче не стало. Парень не был уверен. Сила и ловкость прекрасно сочетаются. Что толку от силы, если не можешь попасть в противника? И наоборот. Попал, а урона никакого. Итак, физическая сила и ловкость были неотделимы. Первой у меня достаточно, так что можно поднять ловкость до ее уровня. А если повышать ловкость, то придется это сделать и с выносливостью. Важно, чтобы они не сильно различались по очкам. Выше ловкость, реже получаешь урон, а если и получаешь, то выносливость его снижает. Нужно, чтобы выносливость была хотя бы на минимальном уровне, но повышать сразу выносливость и ловкость казалось довольно неэффективным. После долгих раздумий парень наконец решил: сначала повышаем ловкость, потом восприятие, а затем выносливость. Так как силы достаточно, отложим ее на потом. Повысим ловкость, а вместо выносливости сосредоточимся на восприятии. Решив, Чину добавил 2 очка к силе. Дзынь. Характеристики. Физическая сила 50, выносливость 27, ловкость 27, интеллект 27, восприятие 27, доступные очки характеристик 10. В первую очередь парень хотел поднять силу до 50, такова психология. После Чину добавил 8 очков к ловкости. Характеристики. Физическая сила 50, выносливость 27, ловкость 35, интеллект 27, восприятие 27, доступные очки характеристик 2. Все та же психология. Парень просто хотел, чтобы ловкость заканчивалась на 5. Число, кратное 5, смотрится лучше, чем любое другое. 50 очков силы и 35 очков ловкости. Это не имело особого значения, Но, если число делилось на 5, это приносило определенное удовольствие. И последние 2 очка. Чину вложил их в восприятие. Больше тратить было нечего. Характеристики. Физическая сила. 50. Выносливость. 27. Ловкость. 35. Интеллект. 27. Восприятие. 29. Доступные очки характеристик. 0. Если бы еще и восприятие поднять до 30, ну, очков больше не осталось, так что уж как есть. В остальном чину все устраивало. Выносливость и интеллект выросли достаточно после повышения уровней. Ну, вроде жить можно. Нельзя быть довольным чем-либо на все 100%. После долгих раздумий чину решил распределить очки именно так, и его все вполне устраивало. В гостиной раздался звонок. Туруру, туруру. Из лиги звонят. Раньше чину не горел желанием, чтобы его звали на рейды, поэтому не торопился отвечать на звонки, но теперь он рвался испытать свои новые навыки на монстрах. Чину быстро поднял трубку. Сон чину слушает. Наконец-то дозвонился. Звонок был не из лиги. Охотник погрустнел. Чину, почему ты все время не брал трубку? Знакомый голос. Прошло уже 4 года с тех пор, как чину окончил среднюю школу, но владелец дома продолжал обращаться с ним как со школьником. Простите, я лежал в больнице. Ай-яй, вот в чем дело. Ясно. Кстати, чину, ты не оплатил квартиру за этот месяц, но, раз с тобой вот что случилось, я могу подождать до следующего месяца. Нет, не нужно, я все оплачу немного позже. Хорошо, но не перетруждайся. У тебя мама и сестра, тебе за ними нужно присматривать. Так что деньги, если что, могут и подождать. Спасибо вам. На этом их разговор закончился. Чину достал сберегательную книжку из ящика стола и открыл ее. На ней оставалось 800 тысяч вон. Эх, вырвалось у Чину. За квартиру платить 500 тысяч, значит, на жизнь останется 300. Дом, стоявший на окраине города, был старым и ветхим, поэтому и арендная плата была невысокой. Кроме того, хозяин не повышал арендную плату уже несколько лет из-за затруднительного положения чину. Жить в квартире за 500 тысяч в месяц тяжело, а еще тяжелее прожить на оставшиеся 300. Надо подзаработать. Чину наметил основную цель. Теперь он уже не тот трясущийся от страха охотник, что не мог одолеть даже одного монстра Е-уровня. Как зарабатывают охотники? Чаще всего убийством монстров. Охотники же С или А-ранга были звездами, получавшими деньги от спонсоров, съемок в рекламе, участие в ТВ-шоу, но таких было немного, крайне мало. В отличие от них большинство охотников зарабатывали деньги в подземельях, и чем выше ранг и больше опыта, тем лучше. Доход зависел от способностей охотника. Чину было непросто. Из-за того, что его официальный ранг, установленный лигой, был Е, ему нельзя ходить в подземелья выше уровня С. Чину нахмурился. Ладно, потом об этом. Сейчас поскорее бы в бой. Парень посмотрел объявление на сайте охотников, несколько раз звонил, но никаких результатов это не принесло. Охотник Е-ранга никого не привлекал. Те, кто обращался к колонке объявлений, зачастую были одиночками, жизнь которых зависела только от них самих. Поэтому при создании собственной команды и при вступлении в незнакомую они осторожничали. Для гильдии их навыков было недостаточно, а для лиги уровень слишком высокий. Вот в таком неустойчивом положении они находились. Даже эти охотники зарабатывают в месяц больше 100 тысяч вон.